Глава 22. Красота – страшная сила. Серафима Новикова знала, что ее будущая статья будет состоять из множества элементов – фактов, сцен, цитат. Но если с цитатами все обстояло хорошо, то фактов было маловато, и они логически не связывались друг с другом, плавали, словно опавшие листья в осенней воде, каждый сам по себе. А ей надо было соединить их, соткать в единую ткань и выкроить нужную деталь. Что-то связывало убитых девушек Риту и Тамару. В статье она, конечно, изменит их имена, но предположение выскажет. Чем версия журналиста отличается от следственной? Журналист может позволить самое неожиданное предположение и реконструировать события по своему усмотрению, придать истории общие черты. Сима непременно даст свою интерпретацию фактам, только факты надо еще накопить. Серафима не предполагала, что Аванесов в это время тоже думал, как найти дополнительные сведения. Он понимал, что мэр был готов к его визиту и вопросам. Вероятно, подсуетился начальник. Следователь знал, что вряд ли ему выпадет еще случай побеседовать с Шинковым, поэтому добывать информацию придется другими путями. Руслан вдруг подумал, что может попросить о помощи Серафиму Новикову, например. Она может сходить в косметический салон под видом клиентки и собрать информацию про супругу мэра. Женщина она толковая, тем более утверждает, что она следопыт, с информацией работать умеет профессионально, может, что и узнает, иначе Кинге Шинковой и ее мужу не подобраться». Пусть это запрещенный прием, но Аванесову не оставляют выбора. Когда следователь начал как-то невнятно излагать Серафиме просьбу, она тут же перебила Аванесова. «Я сама хотела это предложить, я согласна». Сима не раздумывала. Во-первых, ей хотелось помочь Аванесову, а во-вторых, если к ней обращаются за помощью, значит, это доказывает, что она тоже кое-чего стоит. А в-третьих, ей это очень пригодится для собственной публикации. В косметических салонах Серафима была гостем нечастым. Денег на подобное удовольствие требовалось немало, а нынешняя пенсионерка, подрабатывающая в гардеробе, лишних средств не имела. На визит в косметический салон Шинковой деньги ей выдал Аванесов. «Распишитесь в получении, гражданка», — сказал он, протягивая довольно немалую сумму. «На задание чай идете не просто за прической». У Симы мелькнула мысль, что вряд ли полиция такими деньгами будет раскидываться, но мысль вяло поворочилась и исчезла. Посещение салона красоты для женщин – это что-то сродни психотерапевтическому сеансу. Одна только обстановка с красивыми, яркими, соблазнительными баночками разных мастей дорогого стоит в прямом и переносном смысле. Серафима записалась в салон по телефону, теряясь от обилия предлагаемых процедур. Например, что такое сеанс кавитации она не поняла и несколько раз переспросила. «Может, гравитации?» «Кавитации, дамочка, кавитации. Удаление жировых отложений при помощи специального новейшего оборудования, воздействующего на жировые клетки ультразвуком. Можем предложить шоколадное обертывание». «Нет, для меня это слишком современно». Она, поколебавшись, выбрала процедуру «уход», по крайней мере, ей понятную. В назначенное время Сима зашла в салон, и в нос ей тут же ударил запах роскоши и дорогой жизни. Она села на мягкий кожаный диванчик в фойе и с любопытством наблюдала, как за стеклянной перегородкой жужжат фены, как лихо они справляются с локонами, как колдуют над прическами ловкие мастера. Вскоре ее пригласили в косметический кабинет. «У вас так хорошо пахнет, просто мир ароматов и запахов», — заметила Сима. Косметолог улыбнулась. «Это отдушка». «Что?» — Сима растерялась. «Отдушка — такое вещество, которое применяется для придания запаха». Сима даже расстроилась. Оказывается, почудившийся ей запах элитарности и престижа – всего лишь обман, добавка, смесь синтетических препаратов. «Впрочем, чего ты придумываешь?» – упрекнула она себя. «Вся наша жизнь сплошная отдушка. Интересно, а Аванесов настоящий?» «Расслабьтесь, я нанесу вам на лицо крем», — сказала косметолог, усадив Серафиму в высокое кресло. И Серафима поплыла. Мягкие и нежные руки порхали над ее лицом, гладили, пощипывали, слегка прикасались, и магия ритуала завораживала. Сима буквально летела домой, ощущая, что родилась заново, и подтверждением тому была кожа, как у младенца». «Как жаль расставаться с такой красотой!» — грустно вздохнула она, очищая апельсин. С детства у Серафимы была аллергия на апельсины. Лицо мгновенно покрывалось противной мелкой красной сыпью, но ее задание требовало принести красоту в жертву. По-другому никак не получалось. Апельсинов на тарелке было много, сок от них брызгал на руки, и она вталкивала ненавистные фрукты в себя кусочек за кусочком. Утром следующего дня, распухшая от поедания апельсинов с лицом валой сыпи, Сима стояла у стойки администратора косметического салона и причитала. «Девушка, что у вас за косметика такая? Посмотрите, на кого я похожа. Что вы со мной сделали? Где ваш директор?» Перепуганная администратор сочувственно смотрела на посетительницу. «Инга Валерьевна сейчас придет, не волнуйтесь только. А пока врач вас посмотрит». «Не нужен мне врач. Я хочу видеть директора. Вас лицензии лишить надо за такую работу». Тут в салон вошла Инга и, услышав громкий крик Симы, подошла, взяла ее под руку и мягко сказала: «Я директор. Пройдемте ко мне в кабинет». В кабинете у Шинковой Сима повторила уже сказанное. «Сейчас разберемся», — участливо кивала Инга. «Чай или кофе? Может быть, коньяк? Давайте начнем с чая». Сима пила чай маленькими глотками и слушала Ингу. Директор салона извинилась за возможные некачественные косметические препараты, пообещала, что салон вернет деньги, сделает подарок, и убедительно просила решить дело сейчас, на месте, и больше никуда не обращаться, потому что салону важна хорошая репутация. Сима утвердительно кивала и, перехватив инициативу, начала говорить сама, с жаром рассказывая, что занялась внешностью после того, как супруг-изменщик увлекся молодой. Она так вошла в образ, что поверила в негодяя мужа, разлучницу-молодку и даже пустила слезу. «Да, эти мужчины из нас веревки вьют», — напряженно сказала Инга. «Стараешься выглядеть, все делаешь для семьи, а он волочится за короткой юбкой». Ее глаза стали грустными. «Да, девка-нахалка, молодая. Мой квартиру ей снял, захаживает вечерами. А она возьмет и родит еще ему. Вот позор перед внуками». Дальнейшая раскрутка темы ничего не дала. Инга изменилась в лице. Так неприятен был разговор об изменах мужей. Она даже отвернулась к окну и замолчала, медленно помешивая ложечкой чай. Семейная история закончилась, а Инга все сидела, мрачно глядя в окно. Молчание так затянулось, что стало неловким, и Серафима начала покашливать. «Извините меня», — Инга словно очнулась, — «я задумалась о своем». «У вас тоже муж гуляет?» — участливо спросила Серафима. «Мой муж серьезный и солидный человек. Я с ним счастлива», — отрезала Инга. До коньяка дело так и не дошло. Сима еще долго проторчала в салоне, теперь в кабинете врача, который недоумевал по поводу ее сыпи, получила укол и выглядывала очередную жертву, сердобольную дамочку-сотрудницу салона, которая может отозваться на ее историю и взамен рассказать что-то про Ингу. На бесплатные восстанавливающие процедуры Сима ходила уже 3 дня, приставая то к косметологам, то к посетительницам салона. Ингу она больше не видела. Наконец, Серафиме повезло. Одна из сменных администраторов салона оказалась ее знакомой. Когда-то девушка проходила практику в газете, но потом передумала учиться на журналиста. Конечно, красота интереснее и перспективнее, чем общественно-политическая деятельность. Вот она, Серафима, чего добилась? Выщелкнули из редакции, как ненужный рудимент. «Кариночка, здравствуй, дорогая. Вот где ты работаешь. А твоя мама говорила, что будешь поступать на следующий год в медицинский. Правильно, что решила журналистикой завязать. Не женское это дело». «Ой, Симпална, так это вы та самая клиентка, у которой на лице высыпание после наших процедур?» «Я, Кариночка, я». «Ой, косметолог так переживала. Инга Валерьевна на нее кричала. А как я переживала, когда покрылась красной коркой. Но меня ваша Инга уговорила не скандалить. Приятная такая женщина. Чай с ней пили». Этого выступления было достаточно, чтобы Карина рассказала, как весь салон сочувствует директрисе, потому что ее муж, мэр города Шинков, встречается с какой-то молоденькой девицей. Впрочем, до этой девицы были и другие дамочки. Карина сама слышала, как Инга плакала в кабинете. «Жаль Ингу, она такая красавица, ухоженная, холеная. Как ее можно на кого-то променять?» «А кто эта пассия?» «Я толком ничего не знаю». Девчонки шуршали языком, они тоже отголоски разговоров слышали. Инга, когда даже ей очень плохо, виду не подаст. Все время с гордо поднятой головой. «Вот такая у нас директор. Ведь муж у нее мэр, ей по статусу подавать вид не положено». «Наверное, ее подруги поддерживают», словно невзначай заметила Сима. «Кариночка, а с кем Шинкова дружит?» «Нет у нее подруг, Симпауна. Одиночка она. С мужем, но одинокая. Такое одиночество вдвоем тоже бывает».